Выше в стороне от каменной башни бродят другие рыбы, но они явно дают предпочтение определенному слою и редко движутся вверх или вниз. Рыбы стараются избегать усилий, связанных с переменой давления. Кажется, что рыбы скользят, как заведенные взад и вперед, покуда их не потревожат. Чем они заняты день-деньской? Большую часть времени просто плавают. Нам редко приходилось видеть рыб за едой. Иногда мы заставали окуня около рифа, объедающим зацепившихся за камень морских ежей. Он методично откусывает хрупкие иглы, выплевывает их и так постепенно добирается до самого тела ежа. Рокруис. Название рыбы не переведено на русский язык. Правда, все время жуют. Они подхватывают со дна невидимые крошки или, встав вертикально вниз головой, взмучивают облачка ила и глотают их. Суетливые кефали снуют по скале, обсасывая водоросли толстыми белыми губами и поедая икринки и споры. Разноцветные караси пасутся сотнями в океанских прериях. Вспугнутые нашим появлением, они укрываются в огромных зеленых облаках и исчезают. Годами мы старались застать за едой хищников. Морского окуня, синагриду, морского угря или мурену, и ни разу нам это не удалось. Мы знаем только по наблюдениям с поверхности, что хищники едят два раза в день в строго определенные часы. В это время многочисленные стаи килик, сардин или рыбы-иглы подвергаются страшным атакам снизу. Море вскипает, в воздухе сверкают спасающиеся бегством серебристые рыбешки. Морские птицы тоже включаются в это избиение. Камнем падают вниз и гордо взлетают с трепещущей добычей в клювах. Стоит, однако, нам нырнуть в это время, и пиршество прекращается. Мы видим, как внизу рыщут здоровенные налетчики, выжидая, когда мы удалимся. Рыбья мелочь получает передышку. Хищники почему-то не хотят есть в нашем присутствии. Налет хищников длится обычно около получаса. Затем наступает перемирие, все стихает. И они мирно плывут рядом с теми, кому предстоит быть съеденными завтра. Наши попытки увидеть рыб в пору спаривания дали еще меньше результатов. Наиболее безостенчивой в этом отношении – кефаль. Она празднует свадьбы в сентябре в теплых прибрежных водах Средиземноморья. Самки важно прогуливаются вверх и вниз, в то время как возбужденные самцы мечутся около и трутся о своих подруг. В брачную пору даже высокомерные морские караси забывают о своем пристрастии к гордому одиночеству и собираются в огромные косяки, прижавшись так плотно друг к другу, что едва могут плыть. И тем не менее, все они непрерывно перемещаются в этом любовном рое. Рыбы по-разному проявляют свое любопытство. Часто мы, плывя под водой, круто оборачиваемся и видим носы многочисленных подводных обитателей, следующих за нами с жадным интересом. Синагриды ограничиваются одним презрительным взглядом. Морской окунь решительно подплывает вплотную, изучает нас и уплывает. Ставриды изображают полное безразличие, однако приближаются поближе, чтобы удовлетворить свое любопытство. Не так ведут себя мероу. Все морские судаки – это школьники морей. Они страшно интересуются нашими особами. Мэроу подходит и рассматривает нас большими трогательными глазами, преисполненными недоумения. Мэроу весит до 45 килограммов. Нам удавалось самим поражать острогой Мэроу весом в 25 килограммов. Но видели мы экземпляры еще вдвое больше. Эта рыба – родственница тропического полиприона, достигающего 230 килограммов. Обитает Мэроу близ берега, в беспокойной и мутной воде на глубине 9 метров и теснится всегда возле убежищ в скалах, которые защищает с таким упорством. Некоторые из них забираются выше, селясь на глубине 3 метров. Недоверчивые индивидуалисты, они редко выходят наружу, весьма чутки к опасности и доживают до глубокой старости, осторожно выглядывая из дверей своей обители. Вместе с тем, это самые любопытные обитатели моря, каких мы только встречали. В краю непуганных рыб Мэроу покидают свои убежища и приплывают издалека поглядеть на нас. Они заходят снизу и с ханжеским видом уставляются нам прямо в лицо. Эдакие ангелочки со своими крыльями-плавниками. В ответ на наше движение они отскакивают в сторону и снова занимают удобную для наблюдения позицию. Уйдя, наконец, домой, они продолжают следить за нами из дверей и окон. Часто вокруг Мэроу толпятся маленькие темные строматиусы с большими хвостами, сквозь которые Мэроу смотрят на нас, словно женщины сквозь вуаль. Мы делаем рывок, и строматиусы рассыпаются, а Мэроу исчезают. На глубине 30 метров рыбы, очевидно, не связывают нас с надводным миром. В унылом голубом полумраке подводных джунглей вас принимают как своего. И здешние жители относятся к старинному животному, непрерывно пускающему пузыри, скорее с любопытством, нежели со страхом. Мэроу пожирает все, что только попадется в его здоровенную разинутую пасть. Осьминог, давай осьминога, причем вместе с камнями, за которые тот цепляется. Туда же отправляется каракатица вместе со своим щитком. Колючий морской паук, омары, рыбы – все это целиком. Если Мэроу случайно заглатывает рыболовный крючок, он обычно рвет лесу. Один из добытых Дюма Мэроу хранил в желудке два крючка, которые от времени совсем обросли слизью. Мэроу может успешно потягаться с хамелеоном. Обычно рыбы эти красно-бурого цвета, но они умеют маскироваться под мрамор и покрываться темными полосами. Как-то раз мы увидели совсем белого Мэроу, лежащего плашмя на песке. Мы решили, что это цвет смерти и разложения. Но нет. Призрак вздрогнул, стал вдруг бурым и удрал. Однажды мы проплывали над большой расщелиной на глубине 28 метров. Внезапно наше внимание привлек вид стайки молодых Мэроу, килограмм в 9-12 весом. Мы остановились и повисли в воде на одном месте. Они подплыли прямо к нам, потом перевернулись и скользнули вниз, совсем как ребятишки, катающиеся с горки. В глубине с десяток более крупных родичей озабоченно совершали какой-то маневр. Один из них вдруг стал белым. Остальные проследовали мимо него совсем вплотную. Один остановился возле альбиноса и сам тут же побелел. Затем они потерлись друг о друга. Возможно, происходило спаривание. Мы не сводили глаз с непостижимого видения. Что означал весь этот церемониал среди теряющихся в тумане скал? Это было не менее удивительное зрелище, чем то, которое наблюдал маленький Тумай, увидевший танцующих слонов. Мэроу уже давно занимают особое место в наших подводных наблюдениях на правах старых добрых знакомых. Мы уверены, что могли бы приручить какого-нибудь Мэроу, используя его любопытную натуру.